«Чем больше науки, тем грязнее руки», — сказал Мармуз. «В таком случае осел мне уже не понадобится». «У вас есть осел?» — воскликнул журналист. «Мы спасены. Мы превратим его в необыкновенную зебру, которая привлечет внимание ученого мира к вашей сравнительной инстинктологии, ибо выбьется из всех разрядов. Ученые живут номенклатурами. Опровергнем же их номенклатуру. Они встревожатся, они пойдут на попятную, они станут нас подкупать, а мы, подобно многим другим, согласимся на подкуп. В этом трактире живут шарлатаны, владеющие самыми чудесными секретами. Именно отсюда выходят дикари, пожирающие живых зверей, люди-скелеты, карлики весом в 150 килограммов, бородатые женщины, исполинские рыбы и прочие монстры. За небольшую плату мы сможем получить диковину, которая произведет революцию в науке». «Под каким же соусом меня собирались подать?» «Ночью мне выбрили спину, сделали на ней поперечные надрезы, и шарлатан полил их неведомой жидкостью. Не прошло и нескольких дней, как я прославился. Увы, я узнал, ценой каких ужасных страданий покупается слава. Парижане читали во всех газетах. Отважный путешественник, скромный натуралист Адам Мармуз, пересекший Африку и побывавший в самом ее центре, привез с лунных гор зебру, которая решительно опровергает основы зоологии и подтверждает правоту прославленного философа, провозгласившего к восторгу немецких ученых, что все животные устроены одним и тем же образом. Примечание. Лунные горы. Об этой горной цепи в центре Африки писал еще Птолемей, утверждавший, что именно там располагается исток Нила. Однако, поскольку и о местонахождении этого истока в середине XIX века ничего не было известно наверняка, упоминание лунных гор призвано набросить на происхождение зебры покров загадочности, а заодно и сделать его непроверяемым. Сегодня считается, что лунным горам соответствует Рувензори, горная цепь Восточной и Центральной Африки. Теория Жофруа Сент-Элера в самом деле пользовалась большим успехом среди немецких натурфилософов, тогда как во Франции и Англии большинство естествоиспытателей приняли сторону Кювье. Самым знаменитым из немецких сторонников Жофруа Сент-Элера был, конечно, Гёте, который в сентябре 1830 года опубликовал пространный анализ дискуссии двух натуралистов, а незадолго до смерти опять вернулся к этой теме. Французский перевод этих двух статей Гёте был напечатан в пятом томе сборника «Париж» или «Книга стаи одного автора», 1832 год. Бальзак упоминает этот одобрительный отзыв Гёте о Жофруа Сент-Элере в предисловии к «Человеческой комедии». Том 3, номер 4, издание 1950 года, страница 359. Конец примечания. «У этой зебры желтые полоски на черном фоне». Примечание. В отличие от настоящей зебры, у которой черные полоски располагаются на светлом фоне. Конец примечания. Между тем, сторонники зоологических классификаций, как известно, стоят на том, что диких лошадей вороной масти на свете не существует. Ученый Мармуз располагает в ближайшее время выпустить прекрасную книгу, в которой объяснит происхождение желтых полосок своей зебры и тем упрочит собственную славу. Книга эта посвящена сравнительной инстинктологии, науке, которую он создал, наблюдая за многими неведомыми животными в центре Африки. Зебра Мармуза – единственный научный трофей, который ученый смог привезти из опасного путешествия, ходит на манер жирафы. Примечание. Жирафы передвигаются иноходью, вынося вперед сначала обе правые, а потом обе левые ноги. Конец примечания. Следовательно, инстинкты животных зависят от окружающей среды. Из этого факта, известного науке, вытекает новая теория, имеющая первостепенное значение для зоологии. Господин Адам Мармус изложит свои идеи в публичной лекции, невзирая на интриги других ученых, которые отказали ему в праве выступить в ратуше, в зале святого Иоанна, ибо его открытие грозит положить конец их теориям. Все газеты, не исключая и степенный Монитер, перепечатали эту дерзкую утку. Примечание: Монитер, в описываемый период, официальный орган французского правительства. Конец примечания. Ученый Париж задумался, а Мармус и его друг тем временем переехали в пристойную гостиницу на улицу Турнона. Примечание. На этой улице в латинском квартале с 1824 по 1826 год жил сам Бальзак. Конец примечания. Меня они заперли в конюшню, а ключ забрали себе. Встревоженные ученые послали к ним академика, и тот, явившись во всеоружии своих сочинений, не скрыл, что наша зебра опасна для фаталистической доктрины барона Серсо. Если инстинкт животных изменяется вместе с климатом и средой, это не может не произвести революцию в животном мире. В результате великий человек, утверждающий, что принцип жизни один на всех, одержит окончательную победу над хитроумным бароном, полагающим, что каждый разряд устроен по-своему. В таком случае придется признать, что различия между животными придуманы только для удовольствия коллекционеров. Естественные науки отныне сделаются детской забавой. Выяснится, что устрица, коралловый полип, лев, зоофит, микроскопические организмы и человек – все это одно и то же существо с более или менее усовершенствованными органами. Бельгиец Сальтенбек, Фосман Беттен, сэр Фернайт, Гобстуссель, ученый-датчанин Соттенбах, Краненберг – все эти любимые ученики французского профессора и сторонники унитарной доктрины возьмут верх над бароном Серсо с его номенклатурами. Примечание – все это выдуманные имена ученых. Конец примечания. Никогда еще у двух противных сторон не появлялось такого страшного яблока раздора. За Серсо стояли академики, университет, легионы профессоров и правительства, поддерживавшие теорию, которая якобы одна-единственная, находится в согласии с Библией. Мармус и его друг были непреклонны. На вопросы академика они отвечали сухим перечнем фактов и изложением своей доктрины. Уходя, академик сказал: «Господа, между нами. Профессор, которого вы поддерживаете, человек глубокого и смелого ума. Не спорю, его система, возможно, объясняет мир, но ее не следует распространять. В интересах науки». «Скажите лучше, в интересах ученых!» — вскричал Мармус. «Согласен», — отвечал академик. «В интересах ученых необходимо ее подавить в зародыше. Ведь что ни говори, господа, это пантеизм». «Вы думаете?» — осведомился юный журналист. «Если мы признаем молекулярную аттракцию, значит, мы признаем существование свободной воли и материи, независимой от Господа. А разве Господь не мог все устроить по одному и тому же принципу?» — спросил Мармус. «Видите?» — шепнул журналист на ухо академику. «Он глубиной мысли не уступает Ньютону. Почему бы вам не представить его министру народного просвещения?» «Охотно», — отвечал академик, радуясь возможности завладеть революционной зеброй. Возможно, министру доставит удовольствие первым познакомиться с нашим любопытным животным, а вы благоволите его сопроводить, — сказал мой хозяин. Благодарю вас. Министр сможет оценить пользу, которую путешествие господина Мармуса принесло науке, — продолжал журналист, не давая академику сказать ни слова. Неужели мой друг даром странствовал по лунным горам? Вы увидите нашу зебру. Она ходит на манер жирафы. Что же касается желтых полосок на черном фоне, они плод тамошней температуры, которая выражается множеством нулей по Фаренгейту и немалым числом нулей по Реомюру. «Не желаете ли вы вступить в службу по Министерству народного просвещения?» — спросил академик. «Хорошенькая карьера!» — вскричал журналист, отпрянув. «О, я имею в виду не тех простофиль, которые только и знают, что выгонять учеников на прогулку, а затем пасти их в дому. Нет. Вместо того, чтобы читать лекции в Атенее, которые не дают ровно ничего, можно занять места на кафедрах, которые дают все. С них открывается путь в институт, в палату депутатов, ко двору, в дирекцию театра или небольшой газеты». Примечание. В Атенее, основанном еще в конце XVIII века, ученые, представлявшие самые разные науки, читали публичные лекции для всех желающих. Институтом Франции с 1795 года называлась совокупность нескольких, сначала четырех, а с 1832 года пяти, академий, в число которых входили знаменитая Французская академия и Академия наук. Конец примечания. В общем, мы это обсудим. Дело происходило в начале 1831 года. В ту пору министры искали популярности. Примечание. Власти были озабочены своей репутацией в глазах народа, поскольку дело происходило вскоре после июльской революции 1830 года, в которой этот народ сыграл решающую роль. Конец примечания. Академик известил министра народного просвещения, который знал все на свете и даже немножко разбирался в политике, о важности новооткрытого факта для системы барона Серсо. Сей министр, немалый пустосвят, как порой называют чересчур рьяных протестантов, не любил вторжение пантеизма в науку. Примечание. По-видимому, намек на историка Франсуа Гизо, 1787-1874 годы, который, впрочем, стал министром просвещения в октябре 1832 года, то есть чуть позже даты, указанной Бальзаком. Гизо был протестантом. К этой же конфессии принадлежал и Кювье. Представители католической церкви считали, что пантеизм, иначе говоря, вера в то, что Бог растворен в природе, опасен, поскольку ставит на место Бога человеческую гордость и человеческие страсти. Католические критики пантеизма объясняли его особую популярность в Германии протестантским вероисповеданием немецких философов. Однако французские протестанты также зачастую выступали против пантеизма. Гизо, в частности, обличал его еще в ранней юности – в статьях конца 1800-х годов. Что же касается Жофруа Сент-Илера, то и его сторонники, и его противники часто сближали его теорию с пантеизмом и немецкой натурфилософией. Конец примечания. Меж тем барон Серсо, пустосвят по преимуществу, обвинил великую доктрину зоологического единства в пантеизме, что с его стороны было своего рода любезностью. В науке к слову «пантеист» прибегают, когда не хотят бросаться словом «атеист». Сторонники системы зоологического единства узнали, что министр собирается навестить драгоценную зебру, и устрашились соблазна. Тогда повидать славного Мармуса, как именовали его парижские газеты, ловко разогретые до этой блестящей оценки, пожелал самый пламенный из последователей великого человека. Мои хозяева не согласились меня показать. Я еще не умел ходить, как им требовалось, а мои полоски, пожелтевшие в результате безжалостного химического воздействия, отросли еще недостаточно. Ловкие интриганы сумели развязать язык юному философу, и он начертал им грандиозную систему зоологического единства, согласную с величием и простотой Создателя и с тем принципом, который открыл Ньютон для понимания высших миров. Учитель мой развесил уши, как настоящий осел. «Мы в самом центре науки, а наша зебра там главная», — сказал журналист. «Моя зебра», — отвечал Мармус. «Уже не зебра, а факт, животворящий науку». «Ваша сравнительная инстинктология», — продолжал унитарист, «подтверждает наблюдение ученого-лорда Фернайта касательно испанских, шотландских и швейцарских баранов, которые пасутся по-разному в зависимости от роста травы». «Да разве продовольствие также не зависит от климатических условий?» — вскричал журналист. «Наша зебра с походкой жирафы объясняет, отчего невозможно изготовить ни белое масло из бри в Нормандии, ни желтое масло и нешательский сыр в Мо». Примечание. Нешательский мягкий сыр из коровьего молока изготовлялся в городке Нешатель-Амбре в Верхней Нормандии. В Нормандии изготовлялось также и желтое масло. Бри – природная область в восточной части Парижского бассейна. Там находится город Мо. Конец примечания. «Вы попали в самую точку», – в восторге вскричал ученик. «Из мелких фактов проистекают великие открытия. В науке все взаимосвязано. Проблема сыров неотделима от проблемы зоологической формы и сравнительной инстинктологии. Инстинкт – это и есть все животное целиком, как мысль есть средоточие человека. Если инстинкт изменяется в зависимости от среды, в которой он развивается и действует, ясно, что точно так же обстоит дело с зооном, внешней формой, которую принимает жизнь». Примечание. По-гречески «зоон» – живое существо, животное. Конец примечания. «Повсюду только один принцип, одна форма». «Один и тот же шаблон для всех существ», сказал Мармус. «А раз так, — продолжил ученик, — значит, номенклатуры хороши только для того, чтобы напоминать нам о различиях. Но науки они не делают». «Все это, сударь, — сказал журналист, — есть не что иное, как смертный приговор позвоночным и моллюскам, членистым и лучевикам, всем от млекопитающих до усоногих, от безногих до ракообразных. Отныне ни иглокожих, ни сцифоидных, ни инфузорий. Короче говоря, вы разрушаете все перегородки, изобретенные бароном Серсо. И все сразу сделается таким простым, что в науке не будет никакой необходимости. Останется один закон. Но не сомневайтесь, ученые начнут защищаться, и прольется еще немало чернил. Несчастное человечество! Нет, ученые не позволят человеку гениальному спокойно разрушить хитроумные труды стольких наблюдателей, запихнувших весь сотворенный мир в склянки. На нас обрушат столько же клевет, сколько уже обрушили на вашего великого философа. А вы ведь помните, что случилось с Иисусом Христом, который провозгласил равенство душ, подобно тому, как вы хотите провозгласить единство животного мира? Подумать нельзя без содрогания. Да, прав был Фонтанель. Если вы поймали истину, держите ее покрепче. Примечание. Намек на фразу французского философа и литератора Бернара Лебовье де Фонтанеля 1657-1757 годы, приведенную Д'Аламбером в письме к прусскому королю Фридриху II от 9 марта 1770 года. она неоднократно воспроизводилась в изданиях переписки как Д'Аламбера, так и короля Пруссии. Конец примечания.